Солдат снял папаху, несколько раз истово перекрестился и поцеловал висевший на груди генерала сверх пальто образ Спаса Нерукотворного. Надеян обнял его за шею и добродушно стал расспрашивать, какого срока службы, женат ли, есть ли дети. Стрелок, позабыв официальный тон, ответил, что всего на службе первый год, дома оставил жену и двух ребят. — Как твое имя-то? — справился генерал. — Егор Николаев. — Ну, ступай с Богом, раб Божий, Егор. Вечером помолюсь, чтобы Господь Бог сохранил тебя в Артуре и невредимым вернул твоей жене, — потрепал Надеян растроганного солдата по плечу и пошел дальше. Все трое шли молча. Звонарев, почти не думавший последнее время о своих родных, вспомнил сестер и брата и невольно вздохнул. — Хорошо вам, господин прапорщик, коль ваша невеста каждый день вас навещает, — обернулся к нему генерал. — Мадемуазель Белая, всего лишь моя хорошая знакомая, которая целует вас в темноте, когда вы спите. Звонарев вспыхнул. — Когда это было? — Спросите у нее, пусть она сама вам расскажет. Мое дело, что она... Так прапорщик больше ничего и не добился от упрямого старика. К вечеру погода прояснилась. Выглянуло солнышко, и совсем по-летнему потянуло теплом с моря. Поджидая обычного визита Вари, Звонарев сидел около штабного блиндажа и наблюдал, как по всем дорогам тянулись к фортам кухни, водовозы, маленькие рикши с носилками. На закате солнца Капитоныч вынес из блиндажа табуретку, поставил на нее складной образ, постелил на землю коврик и пошел доложить Надеину. Вскоре из блиндажа вышел генерал с непокрытой головой в одном сюртуке, но с неизменным образом на груди. Он встал на коврик и перекрестился на все четыре стороны. Его высокая фигура с длинной седой бородой и густыми всклокоченными волосами четко вырисовывалась на фоне вечернего неба. Оглядевшись вокруг, Надеян опустился на колени. Воздев кверху руки, он громким голосом начал читать молитвы. Завидя молящегося генерала, десятка-два солдат подошли к нему и, обнажив головы, тоже стали на колени. Постепенно число их увеличивалось, и вскоре вокруг Надеяна образовалась толпа. Звонарев с удивлением издали наблюдал за этим своеобразным богослужением. Солдаты, крестясь и вздыхая, медленно расходились, совсем как в церкви, после вечерней или обедни. Стоявшие поодаль матросы десантные роты из Пересвета иронически поглядывали на это моление, перебрасываясь между собой шутками. — Эш, колдует дедок. Так не пойму, к добру это или нет? — Ворожит. Чтоб японские пули да снаряды никого из солдат не убивали. Вроде как бы заговаривает весь артурский гарнизон. Жаль, его с нами не было в бою 28 июля. А колдовал бы он адмирала Тогова, чтобы того глаза позастила. Сидели б сейчас во Владивостоке да с русскими бабочками прохлаждались. Вскоре появилась Варя и увела Звонарева в блиндаж обедать. В конце обеда Звонарева неожиданно вызвали к начальнику артиллерии Восточного фронта обороны, полковнику Мехмандарову. Варя пошла с ним. Мехмандаров, пожилой мужчина, с лицом, заросшим по самые глаза густой черной бородой, сквозь которую проступал большой горбатый нос, с недоумением посмотрел на появившуюся перед ним парочку. — Мне нужен прапорщик Звонарев, а не его жена. — Да он мне совсем и не муж, только знакомый, — несколько смутилась девушка. — Сейчас сообщили, что на батарее литеры «Б» 11-дюймовый снаряд попал в офицерский каземат. — И Жуковский убит! — в ужасе воскликнула Варя. — Никто не убит. Все живы, только раненые Жуковский и Гудима. На батарее не осталось ни одного офицера. — И вы хотите послать туда Сергея Владимировича? Но он совсем больной, едва стоит на ногах. Досадливо сморщился Мехмандаров. Если он болен, то от вашего присутствия, сударыня. Без вас он совсем здоровый, ходил сегодня на третий форт. Но послать его на литеру «Б» я не собираюсь, он еще чином не вышел командовать такой батареей. Туда отправится высокий поручик, что на залитерный «Борейко», — подсказал Звонарев. Он самый. а вас направим на Залитерную. Там осталось всего две пушки, так что и офицер не нужен, но поскольку вы контужены, пробудете там с неделю и отдохнете, только чтобы вы, сударыня, туда не смели показывать и носа, иначе прапорщик никогда не поправится, и полковник громко захохотал. — Когда прикажете отправиться на Залитерную? — спросил Звонарев. — Чем скорее, тем лучше. Распрощавшись с Варей, прапорщик зашагал по дороге к Залитерной. Стояла темная, но теплая ночь. С моря дул мягкий влажный ветер, на безоблачном небе сверкали звезды, навстречу ему шли роты моряков. Прошло добрых полтора часа, пока Звонарев наконец добрался до Залитерной. Борейка там уже не оказалась. Он ушел на батарею литеры «Б», захватив с собой половину солдат. За старшего на батарее остался Ярцев, который уже выписался из госпиталя. Звонарев был удивлен переменой, происшедшей с ним. Сказочник пополнел, был чисто выбрит, аккуратно одет, щеголял в новой рубахе и до блеска на чищенных сапогах. При виде прапорщика физиономия Ярцева расплылась в широчайшую улыбку. — Мы вас, ваш брат, совсем уж похоронили. Поручик даже в помин вашей души стакан водки выпили, хоть последнее время на нее и смотреть не хотели. — А тебе женитьба, видать, пошла впрок. Где Харитина-то? — На кухне с бельем возится. Сейчас я ее пришлю. Подожди, расскажи, что случилось с командиром Агудимой. Бомба попала в каземат. Капитана ранило в голову, спину и ноги. А штабс-капитану повредило правую руку и бок. Их отправили на утес, на квартиру. А Шура уцелела. Ее в те поры в каземате не было, потому и осталась невредима. Уехала тоже на утес. А Мельникова поручика забрали на Литербу. У нас же за Фершела осталась Каретина. И солдат прыснул со смеху. Чего ты хочешь? Наши канониры все к ней пошли с разной хворобой. Кто что выдумал? А она давай их лечить ухватом. Живо все поправились. Опять закатился Ярцев. И тебя, поди, она им угощает под сердитую-то руку. Никак нет. Она меня уважает, как мужа, и свое бабье место знает. С достоинством проговорил сказочник. В дверь постучали. Вошла Харитина. Она была в женском платье с платком на стриженной голове. — Здравствуйте, Сергей Владимирович, с прибытием вас! — певучим голосом приветствовала она Звонарева. — Не откушайте чайку со свежими шанишками, только сейчас испекла. Мы как раз садимся за стол. Пойдем к Егору Ивановичу, — обратилась она к мужу. — И я с вами отужинаю, — поднялся прапорщик.